Мирон. Жил в городе богач по имени Мирон. Я имя вставил здесь не с тем, чтоб стих наполнить. Нет, этаких людей не худо имя помнить. На богача кричат со всех сторон соседи, а едва ли соседи и не правы, что будто у него в шкатулке миллион, а бедным никогда не даст копейки он. Кому не хочется нажить хорошей славы? Чтоб толком о себе другой дать оборот, Мирон мой распустил в народ, что нищих впредь кормить он будет по субботам. И подлинно, кто не придет к воротам, они не заперты никак. Ахти, подумают, бедняжка разорился? Не бойтесь, скряга умудрился. В субботу с цепи он спускает злых собак. И нищему не то, чтоб пить или наедаться. Дай бог здоровому с двора убраться. Меж тем Мирон пошел едва не во святых. Все говорят, нельзя Мирону надевиться. Жаль только, что собак таких он держит злых. И трудно до него добиться. А то он рад последним поделиться. Видать, случалось часто мне, как доступ не легок в высокие палаты. Да только все собаки виноваты. Мироны ж сами в стороне.